Услышав слова Казами, Сензя подняла взгляд. «Это случилось в битве, в которой сражался тот парень, Хиба, разве нет?» «Да. Предметы, оставленные внутри концептуального пространства прошлой ночью, дали понять, что дочь директора Цукуёми находилась там. И Хиба Рюдзи наверняка знает правду о том, что случилось. Его взяла под стражу Укат. И, скорее всего, он им об этом рассказал». Она горько улыбнулась. «По мнению Ооки-сенсей и на основе фрагментов белой брони, оставленных на месте происшествия, аппараты Хиба Рюдзи и его противника оба наделены силой уровня концептуального ядра. Мы не можем сказать ничего о машине Хибы, но его противником, скорее всего, был Тифон. Это доказывает, что какие-то потомки третьего гира сохранились. Сибил также упомянула, что обсуждала с вами другой вопрос». «Да, Саяма-кун получил еще один звонок». Саяма кивнул, и Баку на голове повторил его движение. «Директор Цукуёми отправляется в лабораторию Укат района Канда, чтобы получить устройство, необходимое для изучения Георгиуса. И ещё один важный предмет. Сензи-кун и я будем её сопровождать в качестве свидетелей данного события». «Георгиус собираются изучить? Но зачем идти Сензи, если только ты возвращаешь снаряжение?» «Скорее всего, чтобы отвлечь меня от интереса к третьему. Даже если я по какой-то причине откажусь выступать в качестве свидетеля, Сензи-кун отказаться не может. И раз так, я тоже поеду с ней». «А, я вправду не могу отклонить работу, которую мне поручают люди». «О, так значит, Сензи, это соблазн, чтобы затянуть тебя туда». «Каку, не говори это так. Ты хотел сказать «наживка». Так звучит гораздо нормальней». «Тебе не нужно делать это нормальным». Услышав это, Саяма многозначительно покачал головой. «Сензи-кун, нормальность для людей лучше всего. Если тебе когда-нибудь понадобится пример, просто взгляни на меня». «Ты прав. Глядя на тебя, прекрасно понимаешь, что нормальность лучше всего». Так и неясно, дошли ли до него её слова, потому что он глубоко кивнул и сложил на груди руки. «Так или иначе, путь Левиафана с третьим гиром ещё не начался. А мы уже встречаем парня, который лично сражается с третьим гиром, и третий кого-то похитил. Если японский Укат не желает доставлять прочим Укат дополнительных недоразумений и причин для вмешательства, значит, они не захотят того, чтобы отряд Левиафана занимался чем-либо проблематичным. И затем есть ещё эта скверна, о которой Хиба упоминал прошлой ночью. Он сказал, что ему нужно время». «Да, но Укат, видимо, ожидает от нас каких-то действий. Мы призвали малыша Хибу на встречу с нами, но никто не вмешался. И в Канда отправляемся только Сензи-кун и я. Изума, Казами, это означает, что вы двое можете поступать, как пожелаете». На этот раз в голосе Саяма слышалось явное раздражение. К тому же в его выражении лица появился намёк на резкость. Увидев это, Сензи улыбнулась в своём сердце. «Он хочет взять на себя инициативу и собрать информацию самостоятельно. И поэтому своей правой рукой, с одетым на ней кольцом, она подхватила его под левый локоть. «Давайте обедать». «Да». Он кивнул, на секунду закрыл глаза и вернул свою привычную невозмутимость. Сензи переживала, что заставила его это сделать, но он посмотрел ей в глаза. «Если подумать, Казами, разве ты не должна кое-что передать Сензи-кун?» «А? Казами-сан, у тебя что-то для меня есть?» «Что это может быть?» – гадала она. Через секунду, когда плечи Казами в понимании поднялись, Сензи покачала руками в отрицании. «О, тебе незачем об этом беспокоиться. В качестве благодарности за недавнюю помощь с покупками я купила ей гюдон с сырым молоком в столовой Укат. Но тебе не нужно мне за это отплачивать». Гюдон. Буквально чаша говядины. Японское блюдо, состоящее из миски риса, покрытого вареной говядиной и луком. «Чесата, так вот почему ты в последнее время переживала о своей талии?» «Нет. Я пробежалась вокруг школьных корпусов сразу после того, как вернулась той ночью». После оправдания своего дела перед Изума, Казами вытащила из кармана конверт и протянула его Сензи. «Мне можно открыть?» Спросила Сензи, неуверенно его взяв. «Какой тогда в этом смысл, Сензи-кун? Это для тебя». Вслед за секундным колебанием она его открыла. Девушка прочла документ, что находился внутри, и затем произнесла. «Меня назначают секретарем школьного совета?» Ее лицо налилось удивлением, за которым последовал жар. «Постойте, это же... Я получила эту должность по блату, игнорируя выборы? Ура!» «Сензи-кун, выбери либо подозрение, либо возбуждение. Казами, объясни». «Хотя это и игнорирует выборы, школьный совет наделен властью утверждать новых членов. Все низшие должности, начиная с секретаря, в этом году свободны, потому что во время выборов из компании вышли множество людей». «Правда?» «Да. В прошлом году некая школьница нанесла удар в прыжке по большому, но тупому кандидату во время его речи. Это привело к тому, что число кандидатов померкло, подобно убывающей волне». «О, понятно. И что ты этим хотела сказать?» — спросила Казами с улыбкой. Синзи съежилась, но Казами продолжила говорить. «Ну как, ты принимаешь эту должность? Если тебе не нравится секретарь, есть еще куча других. Директор по общим вопросам, менеджер, представитель животных и неудачник. Ты можешь также отклонить предложение вообще». В ее вопросе звучал увещевательный тон. Синзи немного поколебалась и глянула на черную папку, лежащую рядом с ней. «Стоит ли тратить время на что-либо еще, оставляя меньше на работу над этим? А что именно делает секретарь?» «Ну, ты делаешь записи во время совещаний. Я переведу Каку, так что об этом не переживай». «У меня такое чувство, что ты только что небрежно оскорбила мою человечность», — сказал Изума. «Вообще, я знаю, что так оно и было». «Хе-хе-хе. Перед тем, как предъявлять жалобы, попытайся записать это так, чтобы смог понять современный человек, глупый примитив», — произнес Саяма. «Хе-хе-хе. Должно быть неплохо жить вообще без человечности и затерять свое мышление в отдаленном будущем». «О, и я возьму муштру этих бесчеловечных людей на себя. Так что можешь не переживать и об этом», — добавила Казами. Она продолжила под холодными взглядами двух парней. «И когда ты присоединишься, мы сможем говорить о пути Левиафана, заявляя, что это совещание школьного совета. Мы сможем резервировать библиотеку и звать Оки-сенсей, чтобы она присоединилась к нам. Звучит неплохо, не так ли?» Она горько улыбнулась. «Эта школа станет нашей базой». «А...» С этим голосом осознания Синзи обнаружила ответ. «Это даст мне идеи для романа и поможет пути Левиафана». Ей показалось, что она смотрела на это слишком просто, но все равно кивнула. «Тогда я буду вашим секретарем». «Ты уверена, Синзи-кун? Если ты присоединишься к той же группе, что наш безумный президент и агрессивный казначей, это повлечет за собой ненужные слухи». «Саяма-кун, мне кажется, ты забыл кое-кого упомянуть». «Хе-хе, конечно, забыл. Неправильно хвалить себя без нужды». Казами на него зыркнула, но затем проигнорировала и глянула на часы. «Разве вам не пора уходить? Исчезни, Саяма. Мы поговорим с Хибой и затем пойдем по магазинам. Нам нужно подготовиться к послезавтрашнему тренировочному лагерю». «Ясно». Саяма встал, и Синзи встала рядом с ним. Вслед за этим она неожиданно увидела странный цвет. Он был красным и напоминал цветок или свежую кровь. Синзи сосредоточилась на этом цвете, который нечасто увидишь на открытом газоне. «Глаза?» Она обернулась и увидела мотоцикл, припаркованный у дороги, пролегающий вдоль двора. К нему крепилась коляска, и на самом мотоцикле сидел парень. У него были короткие волосы, он носил белую бандану вокруг головы и смотрел в их сторону своими красными глазами. Его звали Хиба Рюдзи, и на его лице стояло рассеянное выражение. «Вот и я! Как вы и просили!» Как только он это сказал, Синзи увидела, как на голове Саямы зашевелился Баку. И затем их окутало прошлое.